Вопрос 362. Объясните механизм появления эрекции. Мы говорим, что все подчинено мозгу, психике, а у меня эрекция возникает сама по себе. Отчего? Милая, это вино делает вас неотразимой. Но я не пила вина. Это не важно. Зато я выпил. Из анекдотов читателей журнала «Студенческий меридиан». Эрекция возникает под влиянием импульсов на подсознательном уровне. От головного мозга идут сигналы, которые мы не регистрируем сознанием. Иногда эрекция возникает после воспоминания о том или ином человеке. Его образ просигналил эрогенным зонам. Порой картинка или запах, связанный с той или иной женщиной, тоже приводит к эрекции. Эрекция – это увеличение полового члена в объеме примерно в 3 раза. Член становится твердым, чтобы его можно было ввести во влагалище. Наше подсознание, независимо от сознания, диктует, быть эрекции или нет. Это одновременно и рефлекторно-сосудистый акт. В каких-то ситуациях у вас возникала эрекция, организм это запомнил, я говорю о мозге. А если ситуация повторится, то член рефлекторно отреагирует эрекцией. Разберем чуть подробнее. Вы надавливали на половой член, сжимали его, и появлялась эрекция. Вы надели сильно прижимающий пенис плавки, и от этого уже может возникнуть эрекция. Смотрели по телевизору балет, ножка балерины заставила вас вспомнить что-то другое – эрекция. Тряска в вагоне поезда, в метро, в машине, особенно если сидеть на мягком сиденье, прилив крови и наполнение венозной кровью пещеристых тел, то есть эрекция. Усилием воли эрекцию невозможно вызвать, а воспоминаниями, фантазией – возможно. Необходимы раздражители – слуховые, обонятельные, тактильные, зрительные. Как только займетесь ласками, будете говорить и слышать нежные слова, организм сработает.